Слушал я рассказы ее о старых годах. Не мог я тогда вполне оценить рассказов ее. Одни пролетали мимо ушей, другие позабылись в пору буйной молодости. Но теперь, когда в стареющем теле моем стихают невозвратимые порывы молодости, и седина начинает пробиваться в темнорусых кудрях, которые так любила целовать добрая прабабушка, ее сказания воскресают в моей памяти. И люди XVIII века встают передо мной, как образы какой-то знакомой, хоть и не прожитой мною жизни. Блеск протекшей эпохи так и бьет в глаза. Все так величаво, так пышно, широко и обаятельно. Но чарующий блеск этот не из внутренней, не из душевной жизни дедов наших исходит, то блеск случайный, внешний. Приподнимая робкой рукой русского повествователя уголок заповедный, пышной завесы, за которую с трепетом неспокойной совести сохранился от пытливых взоров грядущих поколений XVIII век, видишь ничем неотразимое господство душевной пустоты над ветреным, беспутным поколением, которое, прыгая, шутя и смеясь, с триолетом, в буриме или с амурной песенкой на устах, сошло в темные сырые могилы. И когда оживают в душе мои рассказы бабушки, когда выстают предо мной величавые лики давно почивших дедов, мне слышится то наглый голос временщиков, то таинственный лепет юродивых, то подобострастные речи блюдолизов, то голос вечно живущей правды, звучащий из-под дурацких колпаков. Слышится мне и амурный шепот пятиметров, и метрес, и громкие, сочные лапзания домашних красавиц, и рев медведей, и глухие удары арапника, и вой собак, и гармонические, сладостные созвучия итальянской музыки. Чудится мне баснословные праздники, то ледяной дворец Анны Иоанны, то маскарад на московских улицах, то екатерининский карусель, то потемкинский бал, то плавание по Волге с переводом Мармонтеля, то блестящая поездка в новопокоренную Тавриду. Все ликовало в тот славный век. И как было не ликовать? То был век богатырей, век, в который юная Россия поборола двух королей-полководцев, две первостепенные державы низвела на степь второклассных, а третью поделила с соседями. Полтава и Чесма, Миних в Турции и Суворов на Альпах, Орлов в архипелаге и гениальный, неподражаемый великолепный князь Тавриды, создающий новую Россию из ничего. Что за величавые образы, что за блеск, что за слава. О век героев, о век блестящей славы, сколько законной гордости принес ты, милой нашей Родине. Но с этим блеском, с этой славой об руку идут и высокомерное полупросвещение, и раболепство, слитое воедино с наглым чванством пред меньшими братьями, и корыстные заботы о своем кармане, и грубое презрение к простолюдину. О блестящий, о беспутный XVIII век! Умен ты был, а всего умнее ты сделал, что кончился. Но мир вам, деды! Спите покойно до трубы архангельской, спите покойно до дня оправдания. Не дерзнем мы вымолвить слова проклятия над густо поросшими травой вашими могилами. Не дерзнем посмеяться над вами тем беспощадным смехом, которым смеялись вы над бородатыми своими дедами. Спите, спите. Любовь к былому, вера в настоящее, крепкая надежда на прекрасное будущее — вот наш современный лозунг. Спите же, деды. Пусть все идет своим чередом, и с каждым днем золотые надежды России сменяются верой в действительность, а следы неудержимо летящего времени покрываются любовью, любовью и любовью. Спите же, деды. Спите спокойно до дня оправдания. Сергей Михайлович. Куда как просто жевали в старину-то, Андрюша. Сравнения никакого нет с нынешним временем. Затейное было житье, раздольное, привольное. Не ломали твои дедушки дворянские свои головы надо всякими науками, а выхрапку-то какую задавали по ночам и пообедавши. Немного думали, царство им небесное, зато много кушали, оттого здравы и долголетны бывали на земле.